Глава 11. Нельзя сказать, что я пришел в сознание. Скорее ощутил себя в кровавом пульсирующем болью тумане. С болью пыталась соперничать тошнота, но боль победила. Положение осложнялось еще и тем, что мои глаза были закрыты, а попытка открыть их принесла мне невыносимые страдания. Наконец мне это удалось, и я увидел над собой очертания лица, выплывавшего из красного тумана. «Что случилось?» – поинтересовалось лицо. «Именно это я хочу спросить у тебя», – произнес я и замолчал, пораженный, что у меня такой слабый и дрожащий голос. Что-то коснулось моих губ, и я увидел окровавленную салфетку, удаляющуюся от моего лица. Я усиленно заморгал глазами, и размытое пятно превратилось в молодого человека, одетого в белый халат. «Доктор», – сообразил я. «Мы находились в движении, очевидно, меня везли в машине скорой помощи». «Кто это стрелял в тебя?» – спросил доктор. «Нам сообщили о выстрелах, и скажи спасибо, что мы приехали как раз вовремя. Ты потерял много крови, мы уже сделали переливание. Кроме того, имеются множественные переломы лучевой и локтевой кости, одно пулевое ранение в руку и другое в области правого виска, вероятно, повреждение черепа. Судя по всему, сломаны ребра и повреждены внутренние органы». «Кто-то испытывает к тебе сильную неприязнь, но кто?» «Кто?» «Моя дорогая Анжелина, вот кто! Искусительница, ведьма, убийца! Вот кто хотел отправить меня на тот свет!» Теперь я все вспомнил. Огромное дуло пистолета, в котором запросто поместится звездолет, ослепляющее пламя, летящие в меня пули и невыносимая боль, когда мой гарантированный пуленепробиваемый жилет принял на себя мощь выстрелов. Я вспомнил, как надеялся, что она ограничится этим, и как надежда растаяла, когда дымящееся дуло пистолета уставилось мне в лицо. Я вспомнил, как в отчаянии закрыл лицо руками и отклонился в сторону, пытаясь спастись. Надо же, мне это удалось. Ударившись в кость руки, пуля срикошетила и лишь царапнула череп, вместо того, чтобы проделать в нем дырку. В результате море крови и бездыханное тело на полу. И тут Анжелина допустила единственную ошибку. Грохот выстрелов в крошечной комнатушке, кровь и вполне натуральный труп, наверное, испугали ее. Стремясь как можно скорее скрыться с места преступления, она не удосужилась убедиться в моей смерти. «Лежи», — приказал доктор. «Будешь шевелиться, я вкачу тебе укол, который отключит тебя на неделю». Только теперь я заметил, что сижу на носилках и смеюсь, как ненормальный. Я легко дал себя уложить, так как при каждом движении мою грудь пронзала боль. Мой мозг уже начал строить планы. Как с наибольшей выгодой воспользоваться сложившейся ситуацией? Не обращая внимания на боль, я прикидывал, как бы не упустить счастье и заставить Анжелину поверить, что я действительно мертв. Мы уже подъезжали к больнице, когда я умудрился стащить ручку и стопку медицинских бланков с полочки над моей головой. Моя правая рука действовала, хотя каждое движение отдавалось болью. Робот прикрепил носилки к каталке и повез меня в приемный покой. Сунув какие-то бумаги в держатель над моей головой, доктор на прощание помахал мне рукой. Я вежливо улыбнулся в ответ, а робот продолжал толкать каталку. Как только доктор скрылся из виду, я вытащил бумаги и быстро пробежал их глазами. Судьба подарила мне уникальную возможность. Главное, чтобы хватило времени ею воспользоваться. Это было заключение врача, составленное в 4 экземплярах. Пока данные не ввели в компьютер, меня не существовало. Из этого статистического отчета я должен был заново родиться в больнице. Но рождаться мне было ни к чему. Я сбросил подушку на пол, и робот остановился. Он не обращал никакого внимания на то, что я лихорадочно пишу, и не высказал никакого возмущения, когда я еще пару раз скидывал подушку. За это время я изготовил фальшивку. Этот доктор Маквбкуз, по крайней мере, именно это можно было прочесть в его росписи, совершенно не умел составлять документы. Он оставил много пустого места между последней строчкой заключения и своей подписью. Я заполнил его, подражая почерку доктора. «Обширное внутреннее кровоизлияние, шоковое состояние», — написал я, — «умер по пути в больницу». Это звучало достаточно убедительно. Я быстро дописал: все попытки реанимировать пострадавшего окончились неудачно. У меня возникли сомнения в правильности написания слова «реанимировать», но если доктор МакКлз пишет слово «пациент» через «о», то он вполне мог ошибиться и здесь. Последнюю фразу я написал для того, чтобы меня не тыкали всякими иголками и электродами, пытаясь вернуть к жизни. «Тут УП! Умер по пути, Свент!» — произнес кто-то, шурша бумагами у меня над головой.